Глава 5. Празднования в нашей усадьбе длились еще 3 дня. И все эти 3 дня я отлеживалась. Как сказала Мартина, если бы я не перенапряглась на свадьбе, пришла бы в себя гораздо быстрее, еще и настой посодействовал. Силы не берутся из ниоткуда. Мы просто забираем их у своего завтра. Мартина отодвинула моё веко, рассматривая белок, и констатировала. Я, конечно, рекомендовала бы еще хотя бы недельку отлежаться, прежде чем отправляться в такой непростой путь. Но она покосилась на сидящего рядом в кресле генерала. Если первая часть путешествия будет проходить на корабле, и для Эммы будут созданы все удобства, не вижу особенных препятствий. А морская болезнь ей, как и любой одаренной женщине, не грозит. Мартина очень красиво обошла тему нашей с ней колдовской сущности. «Отлично», — задумчиво пророкотал генерал. «Тогда завтра, как и планировалось, отправляемся в путь. Пойду займусь последними приготовлениями». Встал, подошел ко мне, поцеловал пальчики, глянув в глаза так, что сердце в груди забилось, как сумасшедшее, и вышел из комнаты. «Ты бы слышала, что о вас шепчут», — хмыкнула, глядя на закрывшуюся дверь, Мартина. «Боюсь даже представить». Я удобнее устроилась на подушках и отпила отвар, восстанавливающий силы. Я ведь из спальни все 3 дня празднования не выходила. «Если бы только ты». Генерал тоже редко жаловал общество своим присутствием. Многозначительно посмотрела на меня знахарка и хохотнула. «Гости уверены, что он тебя заездил до невменяемого состояния». «Дамы шипят и завидуют». «Господа тоже завидуют, но менее агрессивно, скорее одобрительно». «Но сегодня, когда ты снова не спустилась к обеду, тебя уже начали жалеть и даже шептаться, что генералу не мешало бы немного притушить свою страсть». Протянула я и вздохнула, осознавая, что не прочь ощутить, наконец, страсть моего генерала. Но все эти дни я и в самом деле была очень слаба, лишь сегодня почувствовала, что силы возвращаются. Серж, поддерживая легенду о нашей страсти, выходил из покоев нечасто. В основном работал в примыкавшем к спальне кабинете с какими-то бумагами. Слуг к нам не пускали, всем занималась Мартина. Отец, как и генерал, не хотел слухов о странной немощи своей дочери. Умалчивание одной истории породило целый ряд неудобств, которые приходилось терпеть. Не мне, я отдыхала, а моему семейству. Каких только намеков они за это время не наслушались, но стоически молчали и только улыбались. Мачеха была бы и рада развеять слухи, но отец еще в самом начале, сразу после моего отравления, строго-настрого запретил ей выдавать правду. «Да при чем тут я?» — возмутилась мачеха. «Слуги и так всем разнесут, что ими стало плохо». «Слугам мы расскажем, что это обычный предсвадебный мандраж». Но, видя, что жена непрошибаема, привел убойный аргумент. «Слабость темы без обнародования факта отравления внятно объяснить невозможно. Как следствие, это может вызвать нехорошие домыслы, что подобные приступы происходят на постоянной основе, ведь сразу после свадьбы ей может стать хуже». «И что?» Мачеха хлопнула глазами и посмотрела на меня, отдыхавшую без сил на кровати. «Подумаешь, Эмма вообще скоро уедет из Аверета». «Эльна». Отец сжал зубы, чтобы сдержаться и не наговорить лишнего. «Подобное состояние ненормально для молодой девушки. Могут пойти нехорошие слухи, что у всего нашего семейства дурная кровь. А у нас подрастает сын, мой наследник. Я не хочу, чтобы на него легла такая тень. Как ему потом искать достойную партию?» «Признаюсь, я о таком даже не подумала. Я бы руководствовалась другими соображениями, сохраняя эту тайну». Но отец надавил на то единственное, что могло сдержать язык жены, ее любовь к своему ребенку. И кто бы что ни говорил, а Эльна не была плохой матерью и искренне любила своего сына. «На ужин тебе все же придется выйти и попрощаться с гостями. Хотя, по-моему, из них уже не все внятно могут объяснить, где и для чего находятся». Сделала большие глаза Мартина и рассмеялась. Я усмехнулась. «Представляю. Слушай, все забываю спросить. Твой Матео, Всё-таки согласился пойти на службу к Сержу?» Женщина внезапно перестала смеяться и заметно посмурнела. «Он не мой. И вообще мне не важно, поедет он с нами или нет». «Так уж не важно»,